Шестое. Тэм оказалась права насчет наемников. Вести о том, что БЭС нормально функционировала, тот факт, что можно было подойти к любому экрану и пообщаться с ней, урегулировали все вопросы с судьбой наемников. Когда Ласка услышала, что наемники будут усыплены, выгружены и пущены порожняком, ей стало плохо. Однако она все равно пошла посмотреть на этот процесс. Пещера была преобразована в некое подобие театра и операционной. Ласка поняла, что похожие на гробы приборы, которые она все это время игнорировала, были томографами. Она наблюдала, как коматозных сотрудников университета ушельцев завели в их чрево. Сита прошептала что-то об интерполяции одновременных сканов, об интеллектуальном снижении шумов в процессе дедупликации, который упрощал хранение и моделирование. Примечание: дедупликация – компьютерный термин, означающий оптимизацию пространства хранения путем устранения избыточной и повторяющейся информации. Конец примечания. Ласку это раздражало, но, с другой стороны, она радовалась, что можно было хоть чем-то отвлечь свое внимание от этого действа. Пуск порожняком оказался проще, чем она ожидала. В катетеры вставили трубки, инфографика показывала, как уровни метаболизма неподвижно лежащих людей снижаются, пока их состояние практически не стало идентичным смерти. Стоило ли волноваться из-за таких пустяков? Однако эти двое были своими, находились в коме без шансов на восстановление. Наемники, они не знали их имен, в отличие, наверное, от ГК, так как он всегда со всей возможной тщательностью подходил к отбору информации, способны были уйти отсюда в целости и сохранности. Что было бы хуже, погрузить их в искусственную клиническую смерть или убить их? Что это за долбанная этика, говорящая, что приостановка жизни другого человека более нравственна, чем казнь? Низкий потолок вызывал чувство клаустрофобии. Все зрители собрались вокруг приборов, некоторые из них — шпионы. Это было логически допустимым. Некоторые считают, что я шпионка. Тоже логически допустимо. Жизнь под землей ввела ее в состояние ускользающей нереальности и полных неопределенностей суточных ритмов. Скорее всего, она пропустила время сна. Или, наоборот, спала слишком долго. Часто она с удивлением понимала, что до безумия голодна, хотя только что поела. Наемники ждали на своих больничных койках, их инфографика оставалась стабильной. С них сняли усадочную пленку, отмыли от дерьма, постелили чистые простыни. Они были под глубокой общей анестезией, которой только и могли доверять параноидальные уцелевшие сотрудники университета ушельцев. Сначала они отсканировали мужчину, все прошло быстро. Они подкатили к томографу женщину, ту, которая говорила с Лаской сразу же после пленения, ту, которая попросила их закончить все поскорее. У нее были родители, люди, которые ее любили. Каждый человек — это очень плотный сгусток сильного эмоционального и материального вклада мыслей, чувств и ресурсов других людей. Если ты умеешь говорить, это значит, что кто-то провел тысячи часов гулькая и воркуя с тобой. Эти сухие мышцы, командный голос, в них вкладывали ресурсы со всего мира, тщательно их администрируя. Женщина-наемник была больше, чем просто абстрактная личность. Ее существование говорило о работе тысяч опытных людей, поколений экспертов, об опыте войн, соглашений, стипендий, об управлении цепочкой поставок. Ничуть не меньше факторов вносят свой вклад, например, в запуск космического корабля. Каждый наемник был таким. Она почувствовала головокружение. С какой стати ушельцы считали, что смогут придумать что-то свое, если говорить о цивилизации в целом? Зоты не являлись чьими-либо друзьями, однако они были заинтересованы в продолжении цивилизации, вершину которой подмяли под себя. Эти ученые, чудаки и безработные лентяи не могли квалифицированно управлять планетой. Они гордились отсутствием этой квалификации. Добыча сырья, строительство зданий, приготовление пищи друг для друга — все это было оправданным. Но сейчас они помещали тело незнакомой женщины в аппарат, который должен был переписать ее сознание в цифровую форму, а затем довести ее тело до состояния лишь на волосок от стоящего от смерти. Они делали это, не руководствуясь никаким законом, без полномочий, без надзора и разрешений. Они придумывали что-то свое. Помещение покачнулось. Она сделала шаг назад, но Гретель успела ее поймать. Ласка подсознательно знала, что Гретель была рядом, вдыхала ее знакомый запах, ощущала большое теплое тело. Заботливые руки поддержали ее за талию, и Ласка подчинилась, упав на грудь Гретель. Ласка чувствовала дыхание Гретель там, где шея плавно переходила в плечо. Дыхание проникало через поры из носа устойчивого костюма, который Ласка надела, отправившись в свою спасательную экспедицию. Когда она вспоминала о нем, то споласкивала водой. Однако костюм практически в этом не нуждался. Дыхание Гретель согрело ее. «Тебе не нужно на это смотреть». «Нужно», — подумала она. Теперь ГК готовился к тому, чтобы пустить порожняком наемников. Он держал пробирку, которую собирался ввести в систему перед лабораторными камерами, затем подсоединил ее к катетеру и повернул клапан, чтобы запустить особое вещество. Его действия не отличались от тех, которые исследователи выполняли в отношении своих пребывающих в коме коллег, однако ощущения были совсем другие. Сейчас все ушельцы переходили Рубикон. Когда то, что они сделали, станет общеизвестным фактом, мир изменится для всех, кого они знали. Она была здесь и ничего не сделала, чтобы их остановить. Да и готов ли хоть кто-то предпринять решительные действия? Тем внимательно следила за действиями ученых. Выражение ее лица напоминало Ласке ту напряженную концентрацию, когда пытаешься достичь постоянно ускользающего оргазма. Это было сексуально. Смесь безрассудности и трансцендентальности. Трансцендентальность — вот что это было. Другие авантюристы полюбительски волновались на пути в ревниво оберегаемые сферы богов. Но ушельцы бесстрашно шагнули из мира смертных в неведомый мифологический мир. Тем смотрела. Смотрела и Ласка, чувствуя горячее дыхание Гретель на своей ключице, чувствуя, как волосы щекочут ее щеку. Ласка общалась с мертвой женщиной, которая вернулась из могилы и теперь больше никогда не умрет, которая теперь может скопировать себя миллионы раз, может думать гораздо быстрее и шире, чем любой человек. Она поежилась. Гретель еще сильнее прижала ее к себе. «Я хочу уйти». Она не собиралась говорить это вслух, все получилось само собой. «Тогда пойдем». Небольшая ладонь Гретель была влажной, воздух потрескивал, как будто был пронизан электрическими разрядами. Они начали целоваться, как только отошли от толпы. Это желание копилось в ней уже давно. Ласка целовала многих людей. Некоторых она любила, к другим относилась безразлично, третьих откровенно не любила и целовала только из скуки, растерянности или самоуничижения. Она целовала Сета столько раз, что уже считала его рот продолжением собственного. Поэтому любые поцелуи стали не более эротичными, чем причмокивание губами во время еды. Она одарила и так далее настоящим прощальным поцелуем, долгим, засасывающим, но только потому, что это происходило на глазах Лим-По-По, которая внимательно наблюдала за ними, а когда Ласка закончила, Лим-По-По тоже ее поцеловала с не меньшим остервенением, но и с ироничным разъединением губ, как бы говорившим, вот как это делают взрослые. Поцелуи Гретель ощущались совсем иначе. Частично это было связано с тем, что она была старше всех, кого Ласка целовала раньше. Присутствие Гретель рядом также вызывало совсем другие чувства. Ее телесная тяжесть и изгибы, блистательный ум и ученое равнодушие к отношениям ее тела с другими телами. Сколько раз Гретель откровенно наблюдала, как раздевается Ласка, а когда та перехватывала ее взгляд, не отводила глаз. Сколько раз Гретель раздевалась перед Лаской с той же откровенностью, укладывала свои большие груди, как будто ворочала подушки, прежде чем улечься в постель. Их тела прижались друг к другу, Гретель чуть подалась, но Ласка так и не смогла замкнуть руки вокруг ее талии. Она взялась за Гретель, а та сильными, мягкими руками потянула ее вверх. Ее бедро легло между ног Гретель, упершись в горячую, как у свежего хлеба, мякоть. Гретель погладила ее по волосам, а потом повернула ее лицо с неотразимой силой. Ее рот работал вовсю, целуя рот Гретел. Язык танцевал по ее губам, зубам. Ласка позволила себе застонать и полностью подчинилась напору подруги. Другая рука Гретел мяла ее зад, а потом еще сильнее притянула Ласку к своим необъятным формам. Ласка почувствовала себя такой маленькой, словно была игрушкой, которую можно мять и подталкивать, куда только захочется, Гретел, и ей это нравилось. В любви всегда есть тот, кто целует, и тот, кто подставляет щеку. Так любил говорить Бильям. Время от времени она спала с Бильямом, как и со всей остальной группой, однако при этом в воздухе царила агрессивная разобщенность, которую они не воспринимали тогда всерьез, а в конце концов разошлись с неприходящим чувством утраты. Бильям считал ее холодной, считал это следствием фригидности и знал, что это обвинение выводит ее из равновесия, усугубляя ненависть к себе самой. Он никогда не произносил этих слов, когда она ему отказывала, конечно же, нет. Таким образом, он никогда бы не смог затащить ее в постель. Нет, он сказал это, когда она согласилась и переспала с ним, когда она была особенно внимательна к нему. «В любви всегда есть тот, кто целует, и тот, кто подставляет щеку», — сказал он своим «ха-ха, нет, серьезно» тоном, когда ее язык лениво двигался вокруг его соска. Она понимала, что он имеет в виду ее, когда говорит о подставленной щеке, что вся ее забота и внимание касались ее самой, а вовсе не его. Образ Бильяма возник в ее голове и никак не желал уходить. Последний раз, когда она его видела в том ревущем хаосе завода Муджи, его голова лежала в луже крови, рядом паниковал и так далее, пытаясь как-то повторить тогда уже ненужные действия по оказанию первой помощи. Бильям, его краткие афоризмы, его способы выкручивать ей мозги, его посткоитальный плач, его самые безрассудные и самые храбрые поступки, на которые никто из их компаний не был способен. Он проник за пределы Магавков в Квебеке, чтобы встретиться с варщиками биокультуры, которая послужила стартером для их пива. Примечание. Магавки – племя индейцев, живущие в Канаде. Конец примечания. Он всегда составлял план отхода, пересчитывал всех, когда они убегали от полиции. Один раз даже вернулся за какой-то девушкой, подвернувшей ногу. Ее почти никто не знал. Она впервые пошла с ними на дело, и у нее очень болела нога. Она стояла в стороне, смотрела, как работают другие, потом жаловалась, что никто не сказал ей, что делать. Они все возненавидели ее. Но Бильям вернулся, подхватил ее на руки, словно она была 15 сантиметров ростом и весила не более 10 килограммов. Их тогда чуть не поймали. Но она никогда не поблагодарила его и больше не приходила. Да, таким был Бильям. Она оставила его истекать кровью на полу. Он умер. Папа позже рассказал ей об этом. Он знал об их отношениях. У него были досье на всех ее друзей, социальные профили, в которых выражались все их отношения. Он делал намеки о том, что был осведомлен, кто из них стучит, кто продает информацию полицейским и частным корпорациям. И она считала, что он таким способом выносил ей мозг. Однако этого было достаточно, чтобы не полагаться ни на кого в группе. Она оставила Бильяма умирать. Если бы он прожил еще несколько лет, то стал бы ушельцем. Мог бы быть с ней, мог бы засунуть эту голову в этот сканер, мог бы стать бессмертным, как в скором будущем станет она. Соленые слезы вперемешку с соплями текли ей в рот. Гретел нежно положила свои руки на щеки Ласки, посмотрела на нее своими большими карими глазами, глубокими, как кружки горячего шоколада. «Через час мы можем умереть». А может, даже в любую минуту. И там она дернула своей головой в ту сторону, где наемников пускали порожняком. Там совсем другое. «А у нас с тобой есть это», — сказала она, и поцеловала так нежно, как будто провела мягкой кистью по ее губам. «Смерть, секс, бессмертие и аморальность. Как тут не заплакать?» «У меня был друг», — сказала Ласка. «Сейчас он мертв». Она трепетно вздохнула, не в силах выпустить из себя всю накопившуюся боль. Боль была накрепко зажата в ее груди и не могла выйти вместе со словами. Мы все думаем о наших мертвых. Мы оставили наших мертвых в огне. Толпа, собравшаяся в той комнате, объединена всеобщей лихорадкой. У Тэм не было никаких шансов. Они не будут спускать все на тормозах только потому, что дефолтный мир запомнит их как монстров. Когда они думают о том, какими их вспомнят в будущем, они представляют себе, что смогут защитить там свою честь лично. «Это безумие», — сказала Ласка. «Даже не могу об этом думать. У нас было больше времени, чтобы как следует поразмышлять над этим. Мы ушли из дефолтного мира, потому что работали над этой задачей и с ужасом и восхищением наблюдали, как зоты относились к ней, как к святому Граалю. Но невозможно спрятаться от всего в своей среде. Любой увлеченный наукой лаборант не может не чувствовать, как ужасающе и восхитительно то, что ужасает и восхищает зот. То, что они хотели от нас, было сверхважным. Ты ведь знаешь, что они просто психи, совсем не гении. У них нет никакого особого таланта делать мир идеальным или, допустим, предсказывать будущее. Они просто хорошо умеют играть с людьми и манипулировать ими. Мошенники. Она подумала о своем отце, школьных друзьях, их претензиях, их утонченности и любых действиях, которые совершались исключительно потому, что так обязывало положение. Как они в порыве стадного чувства велись на какую-то мимолетную моду, делая вид, что это что-то беспрецедентно новое, только что найденная универсальная и вечная истина, а не товар, созданный такими же, как они, для массовой продажи. Это было по-настоящему удивительно. Они делали все для того, чтобы другие люди им завидовали, безумно желали каких-то материальных благ и наилучшего опыта, но сами были подвержены точно такой же зависти и безумным страстям. Им удается вселять в нас эти безумные желания и продавать нам всяческое дерьмо не потому, что они чересчур умные и их самих невозможно облапошить, а потому что они гораздо более уязвимы. Они понимают, как настроить нас друг против друга с помощью страха и зависти, потому что они сами тонут в зависти и страхе друг перед другом. Мой папа знает одного мужика, их яхта стоит рядом на причале. Этот мужик — ублюдок, потому что перережет его горло и приберет к рукам его империю, так как мой папа — ублюдок, который перережет горло этому мужику и приберет к рукам его империю. Это ерунда с бессмертием. Это не потому, что все они хотят жить вечно, а лишь один или двое из них хотят жить вечно, пребывая бессмертными императорами времени. Ну, ты знаешь их гораздо лучше, чем я, Ласочка, но мы не хотим скрыть от всех знания о бессмертии. Мы хотим сделать его доступным людям, сделать его общедоступным. Люди, знающие, что никогда не умрут, станут лучшими людьми, чем те, кто переживает о своей кончине. Как ты можешь слепо ограничивать себя краткосрочным планированием, если будешь жить вечно? Только подумать о всех тех умерших миллиардах. Каждая на вершине пирамиды ресурсов, любовь, уникальные мысли, которые никогда никому не приходили в голову и уже никому никогда не придут. Если бы ты располагала средствами и возможностями, чтобы закончить этот замедленный геноцид, то каким монстром нужно быть, чтобы его не закончить? Какая цена будет слишком высока? Она знала, что такие размышления очень опасны, за них люди убивали и умирали. Тэм хотела, чтобы она остановила вращение колеса, так как сама не могла его остановить. Но было слишком поздно. Ласка уже не могла никак помочь, даже самой себе.